«Успокойся, Юрий», — повысила голос Софья, властным голосом придавливая не очень разумного своего ребенка. «Они уже растоптали наши планы, просто видя помеху. А что будет, если сочтут нас своими врагами? Посмотри в сторону Франции, Османской империи, Мамлюкского султаната. Кто из врагов этих интриганов, отравителей и полководцев может сказать, что сохранил прежнее, не говоря о приобретении им принадлежащего? Рим изначально вновь показал свою силу. Силу новую, от которой нам лучше держаться подальше. Но Болгария, она рядом с Сербией, Дмитрий, уже спокойно уточнила палеолог, зная, что этот сын может воспринимать разумные слова. Конечно, когда не находится в ярости. И среди болгар уже шныряют люди из Рима, или из Приштины, что теперь одно и то же. А вот греков Борджиа презирают, считая склонившимися перед завоевателями, слишком покорными, а потому недостойными. Потому нам нужен не Махмуд, а Мехмед. Сейчас ему ни на кого опереться. Если империя распадется, то остальным сыновьям Баязида II, тем, кто уцелеет в начале, придется тяжело. Но мусульманские подданные и подданные христианские – это большие отличия. А Махмуд или бросится к ногам единоутробного брата, Ахмета, или Борджиа помогут ему отправиться в магометанский рай. Слова бывшей царицы находили отклик в разумах одних из ее детей и просто пробивались по толстые черепа других с тем или иным успехом. Но противоречить матери, на подобное никто не осмеливался, даже ее любимица. К тому же Елена и так была с ней во многом согласна. Почти во всем, помимо того, что сама хотела бы получить больше влияния на трех своих братьев, тут собравшихся. Но тут великая княгиня Литовская могла и готова была подождать. А еще добавить, может, нам нужно не ускользать, а пойти на поклон. Одаряют не только златом, но и словами. Мы знаем многое. И об Османской империи тоже. Об этом потом, сестра, прищурился Василий, успевший немного стряхнуть с себя хмель. Мехмед, что мы ему дадим и что получим в ответ? Вот на этот вопрос Софья готова была ответить с удовольствием. Надежду. Пусть думает, что законные наследники Марии смогут умиротворить население, помочь ему удержаться. Этот сын султана решил позаботиться о своем будущем, каким бы ни был исход империи. А то, что он хочет нам дать, земли, деньги, сделать не мусульман не просто почти бесправными землями, а только немного ниже своих правоверных. Обещать не значит выполнить. Чуть ли не пропела Едина. Нам нужно будет позаботиться, чтобы не приняли за тех, кто договаривается с магометанами. Борджиа. Они с высоты Святого Престола объявили, что сделают с теми, кто их не послушается. Не послушается понтифика. Прошли те времена, когда слово Папы Римского весило больше слова монархов. Вася, посмотрела великая княгиня Литовская на брата сверху вниз. И уже не будет. Их поддерживают связанные уже двумя браками Трастамара и Авистская династия. Испания и Португалия – это много. Нам нужно договариваться. Говорят, что Борджиа стали ценить данные ими клятвы. Только Чезаре и Лукреция, дочь, уточнила Софья. Верить Александру VI означает самим рыть себе могилу. Если и так, что это меняет? Ничего, с заметным недовольством отозвалась царица Беглянка. Говорить с Борджиа придется. А еще и с Авиньоном. Тут уж даже Елена удивилась, не говоря о ее братьях, а все потому, что им пока не хватало кому разума, а кому просто умудренности, что приходит с годами. Лишь Софья-палеолог понимала, что один договор хорошо дополняется другим, дабы не сложить все яйца в одну корзину. В политике подобное часто заканчивается очень плохо, но осторожность и бдительность. Вражда между Римом и Авиньоном не собиралась исчезать, а раз так, то требовалось, чтобы обе интересующие палеолог стороны не догадывались о том, что переговоры ведутся и там, и тут. Или на подобное не стоило надеяться, учитывая очень уж высокую осведомленность Борджиа о том, что они знать ну никак не могли. Это еще предстояло как следует обдумать. Мысли, так они имелись. Нужно было лишь проверить кое-что, способное принесли большую выгоду и, в конечном итоге, вернуть семье палеологов место на троне. А уж как он будет называться и где находиться, не самое важное. Русское царство, Москва, июнь 1497 года. Франческо Галсеран дель Ирисы де Барха думал уехать из Москвы вскоре после того, как удалось то, чего так желал его родственник и итальянский король Чезаре Борджиа. Думать то думал, но и сам не заметил, как завяз в русских делах, словно в болоте, золотоносном таком, а еще дающем, как оказалось, огромное влияние. Ведь нежданно-негаданно столица русского царства становилась одним из очень важных мест, где вершилась мировая политика. А что еще надо представителю древнего и теперь уже королевского рода Дебарха, как не быть причастным к таким вот делам? К тому же тут, в Москве, он уже успел обзавестись влиятельными и обязанными ему союзниками. Пока что это было больше тайна, но он сильно надеялся, что в скором времени тайное станет явным. Когда? С переходом власти от Ивана III к его наследнику, конечно. Ждать этого события, глядя на происходящее с пока еще живым и правящим русским царем, вряд ли придется долго. Очень уж болезненно царь перенес бегство не просто одной своей жены, но и всех ее детей. Сперва еще крепился, думал мысли о возможном походе на Великое княжество Литовское, благо и войско было сильно, и возможность заключения крепкого союза с Италией позволяла обезопасить себя во время этой войны от части угроз со стороны иных государей. Но то было сначала. Потом все резко изменилось. Иван III, получая письма от уже пару лет как ставшей великой княгини Литовской Елены, своей старшей дочери, словно постарел на десяток, а то и более лет. Франческо де Барха, узнав о том, сперва было подумал, что любимая дочь царя написала отцу нечто злобное, яростное, способное ударить по душе. А нет, не то. Понимая, что ему, как родственнику и послу Чезаре Борджиа, требовалось понимать происходящее со столь важным для Италии государем, посол обратился к обязанному ему Федору Курицыну. Этот думный дьяк и старый, с еще юношеских лет, друг Ивана III, после бегства Софьи с ее детьми стал не просто ближним советником царя, а чуть ли не единственным, с кем тот еще продолжал нормально разговаривать, а не ограничиваться лишь краткими приказами. С ним, ну а еще с Дмитрием, внуком и по сути единственным близким родственником, который оставался тут, в Москве и вообще в пределах русского царства. Курицын не мог ни ответить итальянскому послу, ни выполнить просьбу того, кому был обязан как сам, так и за исторжение за пределы царства всех палеологов. Ответ же оказался не самым ожидаемым. Иван Васильевич получал от дочери письма, наполненные не гневом, а просьбами, если не простить ее мать и уже взрослых братьев, так хотя бы не карать, оставить в покое за пределами Руси. Не вынуждать их бежать еще дальше, в такие места, где они уже не смогут быть уверены в своей безопасности. И вот это надломило действительно могучего монарха, поставившего благо государства выше личного покоя. Тяжким грузом ложится все то, что государь делает против своего сердца, духа, но согласно разуму, направленному на благо Руси, сокрушался в разговоре с Франческо де Барха Курицын. Он же видел, что если победит Софья, то сгинет единственный сын его первенца, Ивана Младого, которого государь действительно любил, как и первую жену свою, Марию Тверскую. А если бы Елена Волошанка смогла одержать верх, зримо показать, что она сильнее, что за нее и бояре с детьми боярскими, и духовенство, она бы не пожалела ту, что и мужа ее отравил, и на сына покусился бы непременно. Его Величество и мой родич Чезаре Борджиа сказал бы, что это есть зараза азиатская, татарами привнесенная и прочими, кто чужд вашей стране, не стал скрывать посол Италии, понимая, что с Курицыным они с некоторых пор связаны общим и удачно завершившимся заговором, таким, память о котором не разорвать, да и последствия на долгое время останутся. Боже, храни нас от козней лукавого, перекрестившись, пригорюнился думный дьяк и государев советник. Может, то и впрямь его работа, нам, грешным, на ухо ночью нашептанная. А может, просто людей, слишком долго смотревших в сторону орды и хвори не тела, а разума нахватавшихся, Франческо Борджиа уже мог не только понимать, но и говорить на ранее чуждом языке очень даже хорошо, понимая оттенки слов, но вот акцент оставался ужасен, как ему говорили обучавшие его. Потому слова произносились медленно, хоть так делая речь сколько-нибудь понятной для русских. И так тоже, развел руками думный дьяк, только для Ивана Васильевича это уже не важно. Понял, что стравливая одних с другими, жертвуя не кем-то дальним, а совсем уж близким, грех великий совершал, тем самым Магометаном уподобившись, что врагами Руси испокон века были. Поняв же, вроде живет, а вроде и нет, доживает, а чтобы более-меньше было, пьет пуще прежнего. Пропитие русского царя Франческо Борджиа и без того знал. А как не знать, если на пирах, куда часто приглашали и его, как посланника итальянского короля, Иван III действительно пил часто и много, слишком много, сильно тем отличаясь от большинства своих бояр и иных, которые соблюдали в этом крайнюю умеренность. Но тогда, до случившегося, это было еще как-то ограничиваемо собственным разумом государя, но вот теперь, всем становилось ясно, долго тот не проживет, несмотря на то, что разум оставался ясным. Приказы отдавались верные, да и никакого разброда и шатания среди приближенных не просматривалось. Вот только Елена Волошанка и сплотившиеся вокруг нее сторонники понимали, что совсем скоро можно ожидать попытки оставшихся сторонников сбежавшей Софьи, тайных, понятное дело, поскольку явные либо бежали с ней, либо находились в опале, либо, с ними и вовсе произошло нечто печальное, попытаться обратить поражение в победу. Мать нынешнего наследника понимала, что попытаться вернуть Софью оставшиеся ее сторонники могут лишь сразу после смерти Ивана Васильевича, да и то лишь если она, Елена, окажется недостаточно сильной, не сплотит вокруг себя не только нынешних союзников, но и колеблющихся. И в этой ей требовалась помощь. Очень даже требовалась уже потому, что среди духовенства она была, так скажем, открыто ненавидима сторонниками Иосифа Волоцкого и сосланного в отдаленный монастырь Геннадия, бывшего архиепископа Новгородского. Волошанка нуждалась в помощи, она ее и получила. Для начала советами, опять же от него, Франческо Борджиа. Воплощение уже совета в жизнь помогло то, что тот самый Геннадий, бывший архиепископ, оказался прямо замешан в делах с доминиканцами. А удавшаяся ранее связка доминиканцев, сторонников Геннадия и Иосифа Волоцкого, сбежавшей Софии и смертью Ивана Молодого, позволила убедить через Курицына русского царя в том, что и так поселившиеся у него в голове мысли об изъятии немалой части церковных земель в пользу государства надо проводить без промедления, пока поздно не стало, пока не случился опасный для государевой власти бунт князей церкви. Благо и яркий пример такого изъятия уже был, как раз в Италии, где понтифик передал итальянскому королю почти все церковные земли. Ну а то, что это отец делал щедрый подарок сыну, соблюдая прежде всего интересы своей семьи, это уже мелочи, с определенной точки зрения. Какой был стон, вой и огромное число проклятий от некоторых особо озлобившихся князей церкви. Только ничего из этого не помогало, равно как и попытки Иосифа Волоцкого и иных добиться от Ивана III отмены или хотя бы смягчения. Аукнулась Иосифлином связь видных их представителей с доминиканцами, которые, как считал царь, были прямо причастны к отравлению его сына. Добавить к этому состояние, в котором он пребывал после бегства своей жены со всеми детьми и... Такого удара не ожидал никто, разве что доживающие последние дни, но все никак не умирающий патриарх Зосима довольно улыбался, видя, как пусть и на закате его жизни, но все его противники внезапно оказались под мощным гнетом того, кого мнили своим верным покровителем и защитником. Как раз то, что требовалось Елене Волошанке, Курицыным и Патрикеевым для того, чтобы перетянуть на свою сторону тех самых колеблющихся. Отчего изъятие церковных земель должно было этому поспособствовать? Да просто очень уж их, земель, было много. Сказался порочный обычай оставлять бояр, детей боярских и даже многих князей оставлять монастырям задушное, уходя туда на старости лет грехи замаливать. По существу поколение за поколением церковь получала часть земель в обмен на обещание Царствия Небесного. Те же индульгенции, которые были запрещены Александром VI, но более хитрые, зато и более выгодные. Воистину византийство, брать даже не деньгами, а имениями, пахотными землями, вековыми лесами с ценной древесиной и все в этом же духе. Так было, и так перестало быть еще несколько лет назад, когда Иван III указом запретил своим подданным оставлять задушные церкви. Только запретить-то он запретил, но веками накопленное оставалось не во власти государства, усиливая власть не светскую, но духовную. И вот, бояре, дети боярские, дворяне, все они или почти все хотели расширить владения. Каким путем? Тут либо надеяться на милость государеву саму по себе, либо участвовать в многочисленных войнах в надежде на то, что отличившиеся, помимо добычи воинской, получат и земли. А уж из числа завоеванных либо в иных местах, так то государю решать. Хотя намекнуть со всей почтительностью и ему можно. Теперь же совершенно нежданно-негаданно в распоряжении монарха появлялись новые и обширные земли внутри державы. Те, раздачей малой части которых можно было показать боярам и прочим, что им есть на что рассчитывать в будущем. Зато от сторонников Софьи, которые тесно были связаны именно с духовенством, шалиш, тут уж скорее могли вернуть задушное и прочие штуки, полезные лишь для церкви, но не для русской аристократии. Франческо Галсеран дель Ересы де Барха довольно улыбался, читая донесения, передаваемые через секретаря разными прознатчиками в Москве и не только. Приятно было осознавать, что почти все планы его короля уже воплотились и продолжали действовать во благо Борджия. А он, Франческо, есть часть рода, а потому и не окажется в стороне от дождя королевских наград. Пока что здесь... Ведь именно пребывание его в качестве посланника Италии в Москве позволяет держать руку на пульсе этой большой и становящейся все более сильной страны, ссориться с которой у Рима не было никакого желания. Вот намерение расширять торговлю – это совсем другое дело. Корабельный лес, пенька для канатов, иные важные для Италии товары. А еще то, что его величество называл «большая политика», намекая на общих для всей Европы врагов, с которыми боролся сам и то убеждал, то принуждал к этой борьбе и остальных государей. Война с Османской империей, теперь с Мамлюкским султанатом. Даже враг Италии, Франция, вынужденно накинувшаяся на Хафсидский султанат, против своей воли лила воду на мельницу Борджия, помогая перемалывать тех, с кем Рим никогда и ни за что не собирался договариваться на долгое время. Но эти магометанские владения были в пределах досягаемости итальянской армии, в отличие от иных, тоже опасных и пока еще не познавших горечь по-настоящему болезненных поражений. И первей всего к этим государствам относилось Крымское ханство, вроде как вассал Османской империи, но учитывая печальное положение последней. Неудивительно, что хан Менглагири почувствовал себя сильнее дома Османа и с еще сильнее разгоревшимся голодом посматривал на новые вкусные куски. Победа над польско-литовскими войсками, одержанная совсем недавно, еще сильнее разожгла в нем уверенность в собственных силах. Теперь он смотрел не только в ту сторону, дающую желанную его войскам добычу, но и в иные. Хан осознавал, что для того, чтобы сделаться сильнее, ему нужны не просто новые земли для кочевий, а населенные единоверцами, которых можно призывать в набеги, тем самым делая свои конные лавины куда опаснее прежних. А это значило... необходимость покорить остатки Большой Орды, а также лежащее за ней Астраханское ханство, по сути тоже осколок той самой Орды. И обстановка этому ничуть не препятствовала. Османской империи не было дела до строптивого вассала, Баязиду II самому бы на троне удержаться и удержать империю от развала. Литва с Польшей, ослаблены поражением и вынуждены опасаться новой войны, теперь уже с русским царством, имеющим претензии не немалую часть литовских земель. Ну а само русское царство, вот тут и таилось то, что еще не было до конца осуществлено послом Италии на Руси. Дело в том, что Иван III не брезговал заключать союзы даже с теми, кто ну никак не являлся другом русского царства, в частности, с Крымским ханством. Не раздумывал и насчет возможности натравить такого вот дурнопахнущего союзника на те русские земли, которые уже давно находились под властью Литвы. Другое дело... совместные действия против Большой Орды, но если бы они были одни, без того разорения южнорусских земель, во время которого в Крым были угнаны многие тысячи пленников, которые и продавались потом на всех невольничьих рынках сперва Крымского ханства, а потом и иных магометанских стран. Подобное запомнилось и оставило дурной след. Самого Франческо Галсеран дель Ересы де Барха это слабо волновало, но вот приказы короля были недвусмысленны, всеми силами содействовать разрыву союза русского царства и Крымского ханства. Вместе с тем Чезаре Борджиа понимал давность и прочность союза между Иваном Васильевичем и Менглагирием, а потому время на достижение цели не очень-то и ограничивалось. И, само собой, сперва основные силы посольства были приложены к решению проблемы палеологов. Зато теперь, когда Срафия и остальные вынуждены были бежать, потеряв не только положение, но и немало сторонников, пришло время решать и крымский вопрос. Никогда не прикладывать все усилия лишь в одной точке, это было одним из принципов, которыми руководствовались Борджиа в своих интригах. Вот и сейчас, вбивая клинья между Русью и Крымом, действия велись в нескольких местах, лишь одним из которых была Москва и находящийся в ней Франческо Борджиа. Находящиеся в Османской империи люди нашептали в нужные уши слова о том, что в Риме, договариваясь с Москвой о пока что торговом союзе с возможностью развития оного в более тесный, намекнули царю о том, что не возражают и, более того, всячески поддерживают его стремление поглотить Казанское ханство, остатки Большой Орды, Астрахань, а также Крым. Дескать, если Иван Васильевич двинет свои войска туда, то непременно получит поддержку не только Италии, но и многих других стран, равно как и обещание безопасности на западном порубежье Руси. Естественно, подобное дошло до ушей Баязида II, который, будучи и без того изрядно обеспокоенным понесенными в войне потерями, предупредил своего пусть строптивого, но все же полезного и нужного вассала в Крыму. Само предупреждение, опять же пустые слова, но к словам было что добавить. Борджиа знали, по каким именно больным местам бить и с какой силой это лучше всего делать, и в какое время тоже. Немало крымских татар то тем или иным делам находились в Москве и иных русских городах, и среди них хватало тех, кто участвовал в набегах на Киев и иные южнорусские города, находящиеся сейчас под властью великого князя Литовского. А в посольстве короля Италии хватало мастеров своего дела, умеющих убивать быстро, незаметно и так, как требует обстановка. Вот и случился массовый падеж крымчаков, причем в большинстве своем вовсе не от ядов, которые способны вызвать подозрения о причастности Борджиа. А нет, причины смертей были совсем-совсем иными. Свистнувший из переулка арбалетный болт, вонзающийся в горло любителю насиловать, а потом продавать юных русских девиц. Чеснок и волчьи ямы на, казалось бы, безопасной дороге и последующая засада с уничтожением всех способных что-либо сказать, куда попал едущий из Москвы в Касимов с большим сопровождением из единоверцев и одного с ним народа другой крымчак, похвалявшийся, как хорошо и много он награбил в тех самых набегах, как легко и приятно было рубить бегущих крестьян. Взорвавшийся в корабельном трюме бочонок с порохом, причем посреди реки, когда еще один подобный отплывал по Дону вниз, в родные крымские края. Смерти как смерти, мало ли что случается, так, отнюдь. Просто сразу после этих смертей в нужных местах появлялись берестяные грамотки, на коих сразу на нескольких языках было написано, кто убит и за какие прегрешения. Вот это уже способно было вызвать серьезное беспокойство, как только дошло до ушей Менглыгирия. Не само по себе, но вкупе с тем, что наследником Ивана III стал непонятный и предсказуемый царевич Василий, а внук Ивана Васильевича и сын Елены Волошанки Дмитрий. Сам по себе этот отрок 14 лет еще не стал полностью взрослым и способным иметь собственное мнение, зато стремление как его матери, так и приближенных к Волошанке людей было хорошо известно. Патрикеевы, Курицыны, Ряполовские, иные, все они откровенно тяготились союзом Руси и Крыма, считая он и если и полезным ранее, то принесшим и множество хлопот. А тут цепь убийств, которые вовсе не собирались прекращаться. Менглыгирию было о чем призадуматься, одно к другому, а там цепляется и третье. Он и задумывался насчет того, что они отправятся ли в очередной набег уже на московские земли. Не сразу, не просто по воле Аллаха, а лишь когда Русь окажется ослабленной, не готовой отразить удар с южных рубежей. И точно не при царствовании Ивана III, поскольку понимал, что даже союз с такими вот неожиданностями для Крыма слишком важен, особенно с сохраняющейся угрозой от хана Большой Орды шейха Ахмеда. Котел с адским варевом, которые столь любили замешивать Борджиа, закипел и тут, в русских землях. И их посланник родной крови Франческо Галсерандель Ересы де Барха был этим чрезвычайно доволен. Подбрасывать туда специи поострее, не забывать подкладывать свежие поленья, тогда все будет как надо, а союзу Москвы и Крыма жить самое долгое до смерти Ивана III и еще, быть может, несколькими месяцами после нее, ибо не подобает христианским государям союзничать с маврами, османами и прочими магометанскими правителями, и уж особенно не стоит пользоваться их войсками, чтобы натравливать на своих соседей, это уж и вовсе не гоже, не союзы, а завоевания. Вот когда тут, на Москве, это полностью осознают, тогда Рим с охотой посоветует, а может и делом поможет. Все ж Крымское ханство опасно не только для Руси и Литвы с Польшей, но и для прочих. Особенно если запустить очередную болезнь, дать родиться новой Османской империи. Было уже в прошлом, а значит нельзя вновь совершать схожую ошибку. Стук в двери, Ввалившийся в комнату Павел Астафьев, задыхающийся от быстрого бега, с доносящимся запахом лошадиного и человеческого пота. «Царь Иван Васильевич, только что нашли в опочивальне, уже холодный, во сне отошел». Выдавив из себя эти слова, бывший боярский сын родом из Верии, а ныне рыцарь ордена храма, устало осел на лавку. В ногах сил явно оставалось немного, а вот глаза смотрели на посла испытующе, ожидая ответных слов, и они не заставили себя ждать. Гонцов всем, Патрикеевым, Ряполовским, Курицыным, они уже знают, не о смерти, Павел, о нужде встретиться, если что начнется, то сейчас. Софьи и других палеологов больше нет на Руси, но сторонники то остались, и церковь местная, она попробует вернуть утраченное. Елене и Дмитрию, наследнику, а теперь государю, понадобится вся поддержка, которую им смогут оказать. Тогда нужны гонцы к иным послам, европейским. Позаботься, и позови Захарова Смольгани. Нужно спешно обдумать, как дело будем делать, и письмо его величеству надобно срочно писать. Но этим я сам займусь. Пересилив себя, Астафьев поднялся с лавки и, все еще слегка пошатываясь, покинул комнату. Дел у него хватало, да и самому послу предстояло изрядно потрудиться. Смерть любого из государей, она почти всегда приходит неожиданно, даже если признаки ее приближения присутствовали в изобилии. Вот и сейчас. Да, Франческо Галсеран дель Ересы де Барха ожидал скорой смены на русском престоле, но она все равно оказалась внезапной. Что ж, случившегося не изменить, прошлого не вернуть. Оставалось лишь действовать, благо, как именно поступать, он уже имел представление. Глава 4. Иерусалим, июль 1497 года. Что происходит, когда в одном, довольно небольшом, к слову сказать, городе собирается великое количество войск, да не абы каких, а отборных, под предводительством высшей знати и аж трех полноценных государей. Правильно, полный бардак и хаос, преодолеть которые очень и очень сложно. Можно ли в принципе? Конечно, но в нашем случае ситуация усугублялась тем, что многие крестоносцы пребывали в нехилой такой эйфории. Ну как же, возвращение аж самого Иерусалима, цели, к которой стремились с середины 13 века. Почти 2,5 века, и вот оно, возвращение. Религиозный, мать его, экстаз у многих и многих. Порой мне даже неловко становилось от своего откровенного цинизма пополам с ехидством. Насколько? Секунды на 3, раза 4 за все время. Видимо, влияние коллективной такой ауры все же не есть полная антинаучная выдумка. Но ничего, стоило только вспомнить все подвиги распространителей любой из ветвей авраамизма, как вновь возвращалось естественное для меня состояние. А меж тем первые несколько дней пришлось исполнять представительские функции аж в 2 ипостасях, как король Италии и как великий магистр ордена храма. И ох уж этот храм гроба Господня, в котором пришлось пребывать немалую часть времени, изнывая от жары, да еще в полном облачении главы тамплиеров, церемониальном, то есть состоящем не только из доспеха, но и роскошного плаща поверх брони. Дескать, вот оно возвращение не просто крестоносцев, но и во главе великого магистра ордена храма, госпитальеры. Ну а куда ж без них-то, особенно без уже их великого магистра, а заодно и кардинала Пьера де Абюссена, давний знакомец, чего уж там. Одна с ним была проблема – возраст. 74 года по нынешним меркам. Со здешней медициной и с учетом весьма насыщенной жизни конкретного человека, это уже не просто старость, но еще и немощность. Однако разум был в полном порядке, а с ним и желание не просто оказаться в Иерусалиме как победитель, но еще и остаться в этом городе, крепя практически отсутствующую сейчас оборону. А уж в обороне глава госпитальеров реально знал толк, чего стоила та осада Родоса, когда более 1,5 сотен османских кораблей и более 100 тысяч солдат вынуждены были, утирая кровавые сопли, отступить, потеряв немалую часть войска. И это учитывая тот факт, что даже со всеми ополченцами число защитников Родоса не превышало 5 тысяч. Мда, тогда Пьер де Абюссен покрыл себя великой славой, получив известность по всей Европе как доблестный рыцарь, и став одним из пугал для магометан. Ах да, еще он лично водил своих братьев по ордену в атаке и был тяжело ранен. Тоже, знаете ли, показатель. Это было в 80-м году, с той поры прошло более 1,5 десятка лет, но боевой дух действительно никуда не ушел, а потому никто, ни я, ни Фердинанд Растамара, ни глава португальских войск Кабрал, ни тем паче Катарина Сфорца и иные, даже не думал возражать против того, чтобы именно Пьер де Абюссен стал временным комендантом Иерусалима, а заодно и начал руководить восстановлением полноценной защиты этого важного как символ города. Защита. Сейчас из того, что могло действительно к ней относиться, имелась лишь так называемая башня Давида, на самом деле являющаяся не башней, а вполне себе мощной цитаделью, неоднократно перестраивающейся и улучшающейся от века к веку. И это еще очень сильно повезло, что мамлюки были настолько дикарями в плане неприятия огнестрельного оружия, а потому не приспособили цитадель под установку артиллерии. Будь она там, вот тогда со взятием пришлось бы реально повозиться и уж точно не обошлось бы без действительно серьезных разрушений. А так, испанская осадная артиллерия хоть и уступала нашей, итальянской, но также была достаточно внушительной силой. Залпы, пролом в стене, вынесенные ворота, ну а дальше сыграли свою роль куда более высокие боевые навыки крестоносцев и грамотная тактика. И временные стены уже возводились. Пока что заплатки на скорую руку, равно как и установка уже крепостных орудий, что способны будут доставить серьезные проблемы осаждающим. Впрочем, а откуда им по большому-то счету взяться, осаждающим этим? В Османской империи свои проблемы. Мамлюкский султанат. Тут если чего и ожидать, так набега откровенных фанатиков с минимальной боевой подготовкой, каких множить на ноль одно удовольствие. Нет уж, в ближайшее время точно никто сюда всерьез не сунется. Восстановление же стен вокруг города, перестройку башни Давида и прочие важные детали повышения обороноспособности проводить все равно надо. Лишним точно не окажется, да и негоже держать столь важный для Европы город в небрежении. Банально не поймут, а мне для поддержания и дальнейшего повышения собственного авторитета ни один плюс лишним не станет. Эх, да чего ж хорошо, что начиная со вчерашнего вечера все ритуально-религиозные танцы с бубном, то есть походы по разным святым местам города и выступления то мои, то иных важных и особенно коронованных персон таки да закончились. Можно было расслабиться, переменив направление бурной деятельности от связанного с религией на чисто военно-политические дела. А таковых хватало. Бывшие апартаменты бывшего же коменданта гарнизона и Иерусалима располагались, что очевидно, в башне Давида, этом реально центре города, наиболее защищенном и важном объекте. И обставлены были на зависть многим, с чисто восточной, пышной, но не совсем уж безвкусной роскошью. В изобилии присутствовали ковры, да такие, в которых нога чуть ли не по щиколотку тонула. Подвешенные на серебряных, а то и позолоченных цепях ароматические курильницы наполняли воздух довольно экзотическими, но приятными ароматами. С мебелью как таковой у магометан всегда были определенные проблемы, но изобилие обтянутых шелком и иными дорогими тканями подушек и пуфиков помогало с этим частично мириться. Стены. Тут и лепнина, и роспись по штукатурке опять же на восточные мотивы. Кое-кто уже намеревался все тут перестраивать под ноль, но удалось переубедить в плане того, что поспешать надо разве что при ловле блох и резких проблемах с желудком, но никак не относительно резкой смены стиля. Разрушить – это легко и просто. Вот восстанавливать разрушенное – действительно проблемно. Ну вот чем, к примеру, мешает эта самая роспись стен, да и в изобилии присутствующие на полу и тех же стенах ковры. Курительницы опять же дело нужное в плане добавления комфорта. Подушки и пуфики на полу – это да, не есть хорошо и привычно. А вот на диваны и кровати их перебазировать – это самое оно. Так что исключительно добавление к уже имеющемуся новых, привычных европейцам элементов, но никак не полная перестройка всего увиденного. Разумность и рациональность именно такого подхода приходилось вдалбливать в черепа многих союзников, разжевывать до состояния питательной ментальной кашицы всю пользу от приспособления имеющегося под свои нужды, а не создание с самого начала. Вроде как получалось, но бедные мои нервы. Привычные, это да, но от этого не сильно легче. Тут не италийцы, уже давно привыкшие к особенностям своего правителя и постепенно сами перенимающие несвойственные этой эпохе привычки и даже образ мыслей. Здесь испанцы, португальцы и прочие, у которых еще и близко не сформировалось нечто схожее. Ну да ничего, вот и пришло время формировать. Положение не просто короля Италии и главы тамплиеров, но и организатора уже двух более чем успешных крестовых походов позволяло реально много, в в том числе и относительно плавного трансформирования сложившихся за века традиций. Привычка появляться в месте назначенной встречи не просто вовремя, но и несколько раньше, она воистину неискоренима. Это касаемо того, что я и сейчас оказался в тех самых апартаментах бывшего коменданта башни Давида несколько раньше остальных приглашенных персон. Ну да, стоит достать из кармана часы и, откинув крышку, посмотреть, как становится ясно, аж на чертовую дюжину минут раньше притопать соизволил. Нахрена? Привычка, говорю же, только и исключительно она. И кстати, наконец-то у меня нормальные часы, то есть не только с часовой, но и с минутной стрелкой. Прибывающие ныне в Италии часовых дел мастера таки да сумели добиться необходимого усложнения механизма. Правда, сверять часы все равно надо, но тут уж никуда. У меня, к примеру, они каждый день забегают вперед минут на 7-10, а у Лукреции, у той отстают, но минут на 5-6. Тут заранее не угадаешь, пока у каждого конкретного механизма свои особенности. До массового производства тут еще далеко, но хоть нормальные, прототипы появились, уже есть хорошо и хорошо весьма. Пытаюсь сдержать зевоту, что вроде как и получается, но не слишком. Ночка выдалась бурная, пусть и в хорошем смысле этого слова. Вот и зеваю периодически с самого момента возвращения к профессионально-королевско-политической деятельности. Че черт, опять зевок. Да что ж ты будешь делать? И аккурат в этот момент вошла герцогиня Миланская собственной персоной, словно в противовес мне, выспавшаяся, довольная, вся из себя цветущая. И едва только за ней закрыли дверь с той стороны, тем самым отрезая от относительно посторонних, доверенная охрана ж, не абы кто, как львица Романии тут же поинтересовалась в заметной доле ядовитости в своих словах. «Бессонная ночь, ваше величество, неужели думали о делах государственных? Или, может быть, сочиняли важную речь, с которой замыслили обратиться воинам с крестом на знаменах? Или отдыхал с парочкой освобожденных недавно из гарема прелестниц? Это ж ни разу не секрет и нигде не тайна, Катарина, на сей раз все ж удерживаюсь от очередного приступа зевоты. Видимо, ядовитость Сфорца служит неплохим нейтрализатором. Думаю, уже не раз разболтали и слуги, и другие девицы, ныне абсолютно свободные и высматривающие себе покровители из числа крестоносцев. Все вы, Борджиа, падкие на женщин. Даже те, кто вроде бы и не должен. Лукреция, понимаю, улыбаюсь в ответ, а заодно чисто эстетически любуюсь собственно Катариной. Она ведь тоже более чем красива и сама об этом прекрасно знает. И пользуется, появляясь в действительно шикарных, подчеркивающих все выгодные грани своего облика нарядах. Отсюда и огромное количество поклонников, невзирая на то, что она реально была верна своему мужу. Сперва одному, затем второму. Серьезный такой подход, правильный, даже немного завидно. Я то свою кобелиную натуру слишком хорошо знаю, равно как и то, что бороться с ней крайне сложно. Да и вообще моногамия, это несколько не мое. Отсюда и периодические загулы даже когда нахожусь в Италии. Конечно же, очень осторожные и ни разу невыносимые на показ, дабы Хуану не расстраивать, к коей отношусь со всей нежностью и крайне бережно. Здесь же, по ту сторону Средиземного моря, да пребывая вдали от Рима уже довольно долгое время. Спасибо, но аскетизм, это ни разу не про меня. Во всех отношениях этого слова, но особенно в постельных утехах с прекрасными дамами.